Был вечер задумчиво чудный, как дружья улыбка в лице. Объятья мельника круты, от них заревет и медведь, но все же в плохие минуты приятно друзей иметь. Откуда? Надолго ли? На год. Ну, значит, дружище, гуляй! 7 летом грибов и ягод у нас хоть в Москву отбавляй. И дичи здесь, братец, до черта, сама так под порох и прет. Подумай, ведь только 4-й тебя не видали мы год. Беседа окончена. Чинно. Мы выпили весь самовар. По-старому с шубой овчинной иду я на свой сеновал. Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень, так мил моим вспыхнущим взглядом состарившийся плетень. Когда-то у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: «Нет». Далекие, милые были, тот образ во мне не угас, мы все в эти годы любили, но мало любили нас. Ну что же, вставай, Сергуша, еще и заря не текла, старуха за милую душу оладьи в тебе напекла. Я сам-то сейчас уеду к помещице Снегиной. Ей вчера настрелял я к обеду прекраснейших дюпелей. Привет тебе, жизнь единица! Встаю, одеваюсь, иду, дымком отдает росеница на яблонях белых в саду. Я думаю, как прекрасна земля, и на ней человек, и сколько с войной несчастных уродов теперь и коллег, и сколько зарыто в ямах, и сколько зароют еще, и чувствую в скулах упрямых жестокую судорогу щек. Нет-нет, не пойду навеки за то, что какая-то мразь бросает солдату калеке пятак или гривенник в грязь. Но доброе утро, старуха, ты что-то немного сдала, и слышу сквозь кашель глухо: «Дела одолели, дела! У нас теперь здесь неспокойно, испарено все зацвело, сплошные мужицкие войны, дерутся селом на село. Сама я своими ушами слыхала от прихожан, то радовцев бьют криушане, то радовцы бьют криушан. А все это значит безвластье. Прогнали царя, так вот посыпались все напасти на наш неразумный народ. Открыли зачем-то остроги, злодеев пустили лихих, теперь на большой дороге покою не знай от них. Вот тоже, допустим, скриуши, их нужно б в тюрьму за тюрьмой. Они ж воровские души, вернулись опять домой. У них там есть прон, оглоблен, булдыжник, драчун, грубиян. Он вечно на всех озлоблен, с утра по неделям пьян. И нагло в 3-м годе, когда объявили войну, при всем предчестном народе убил топором старшину. Таких теперь 1000 стало, творить на свободе гнусь. Пропала Россия, пропала, погибла кормилица Русь. Я вспомнил рассказ возницы и, взяв свою шляпу и трость, пошел мужикам поклониться, как старый знакомый и гость. Иду голубою дорожкой и вижу, навстречу мне несется мой мельник на дрожках, по рыхлой еще целине. «Сергуха, за милую душу, постой, я тебе расскажу. Сейчас дай поправить вожжу, потом я тебя оглаушу. Чего ж ты мне утром ни слова, я Снегиным так и бряк. Приехал ко мне, мол, веселый, один молодой чудак. Они ко мне очень желанны, я знаю их 10 лет, а дочек замужняя Анна спросила, не тот ли поэт? Ну да, говорю, он самый, блондин». «Ну, конечно, блондин, с кудрявыми волосами. Забавный такой господин. Когда он приехал? Недавно. Ах, мамочка, это он! Ты знаешь, он был забавно

Тогда еще более странно губить себя с этаких лет. Пред вами такая дорога! Сгущалась туманная даль. Не знаю, зачем я трогал перчатки ее и шаль.